Глава 24. Голосование. Эдвард, конечно, рассердился. И все же, не сказав ни слова, он взял меня на руки, выпрыгнул из окна и по-кошачьи мягко приземлился на траву. Кстати, высота оказалась гораздо больше, чем я думала. «Ладно», — недовольно процедил Каллен, — «залезай». Посадив меня за спину, Эдвард бросился бежать. Даже после долгой разлуки это казалось совершенно обычным и естественным. Наверное, от подобного отвыкнуть невозможно, так же, как от катания на велосипеде. Дыша спокойно и очень ровно, Каллен бежал по безмолвному темному лесу. Мимо проносились размытые силуэты деревьев, и лишь ласкающий лицо ветер выдавал истинную скорость движения. Влажный лесной воздух не жег глаза, как ветер на площади Вольтеры, а наоборот успокаивал. Вместо ослепительного солнцепека — ночная мгла. Подобно толстому одеялу, под которым я играла в детстве, она защищала и утешала. Вспомнились первые путешествия на плечах Эдварда. От страха я даже зажмуривалась. Надо же, какая глупость! Широко раскрыв глаза, я уперлась подбородком в его плечо и прижалась щекой к шее. Скорость просто потрясающая, в 1000 раз лучше, чем на мотоцикле. Повернув голову, я прильнула губами к холодному мрамору кожи. «Спасибо», — отозвался Каллен. «Значит, все-таки поняла, что не спишь?» Я засмеялась. Мой смех прозвучал так легко и беззаботно. «Не совсем. Скорее, наоборот, не хочу просыпаться. Только не сегодня». «Я верну твое доверие», — обращаясь скорее к себе, пробормотал Каллен. «Чего бы мне это ни стоило». «Тебе я доверяю», — заверила я, — «а сомневаюсь в себе». «Будь добра, объясни». Эдвард побежал чуть медленнее. Я поняла это, потому что стих «Обдувающий лицо ветерок». И догадалась. Дом близко. Неподалеку во тьме уже слышался плеск реки. «Ну, — начала я, подбирая нужные слова, — сомневаюсь в собственных силах, в том, что достойна тебя, что смогу удержать. Во мне нет ничего привлекательного». Остановившись, Каллен поставил меня на землю, но из объятий не выпустил, а напротив крепко прижал к груди. «Твоя власть надо мной вечна и нерушима, — прошептал он. — Можешь не сомневаться». «Как же мне не сомневаться?» «Ты никогда не говоришь...» — прошептал он. «Что? Что тревожит тебя больше всего?» «Попробуй угадай», — вздохнула я и, потянувшись, коснулась его носа кончиком указательного пальца. Каллен кивнул. «Получается, я хуже в Альтуре», — мрачно произнес он. «Что же, наверное, заслужил». Я закатила глаза. «Максимум, на что способны в Альтуре, — это убить меня». Напряженный, как струна, Эдвард ждал дальнейших объяснений. «А ты можешь бросить, исчезнуть, пропасть. В Альтуре, Виктория — они ничто по сравнению с этим». Даже в темноте было видно, что бледное лицо исказилось от боли. Надо же, совсем как под терзающим взглядом Джейн. Господи, зачем я только сказала ему правду? «Не грусти», — коснувшись его прохладной щеки, прошептала я. «Не надо». Уголки красивого рта будто нехотя поползли вверх, но глаза натужная улыбка не осветила. «Как же доказать, что я физически не могу тебя оставить?» — шепнул он. «Надеюсь, хоть время поможет». «Время. А что, идея хорошая?» «Посмотрим», — милостиво кивнула я. На лице Эдварда отражалась все та же мука, и я решила развлечь его болтовней о куда менее важных делах. «Слушай, раз ты решил остаться, может, вернешь подарки?» — как можно беззаботнее спросила я. В какой-то мере попытка удалась. Он улыбнулся, хотя взгляд по-прежнему был грустным. «Я их и не забирал. знал, что поступаю неправильно.